Глава седьмая. Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна. — Вот и проэкзаменовали! — вскричала она. — Что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протежировать, как бедненького? А он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада. А пуще всего Иван Федорович. Браво, князь! Вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенная правда. Я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это. Вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада, как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина, и в Швейцарии не была, вот и вся разница. — Не торопитесь, маман! — вскричала Аглая. — Князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел и неспроста говорил. — Да, да! — смеялись другие. — Не труните, милые! — Еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе. Увидите. Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет. И я жду. Я ничего не могу сейчас сказать. Я скажу потом. Почему? Кажется, заметно. О, да, заметно. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть. — И только? А свойства? — настаивала генеральша. — Красоту трудно судить. Я еще не приготовился. Красота — загадка. — Это значит, что вы, Аглае, загадали загадку, — сказала Аделаида. — Разгадай-ка, Аглая. — А хороша она, князь? Хороша? — Чрезвычайно. — с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю. — Почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое. Все переглянулись в удивлении. — Как кто? — протянула генеральша. — Как Настасья Филипповна? — Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна? Давеча Гаврила Ардалионович Ивану Федоровичу портрет показывал. — Как? Ивану Федоровичу портрет принес? — Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать. — Я хочу видеть! — вскинулась генеральша. — Где этот портрет? — Если ему подарила, так и должен быть у него. А он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше четырех не уходит. Позвать сейчас Гаврилу Ардалионовича? Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь-голубчик. Сходите в кабинет, возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть. Пожалуйста. Хорош. Да уж простоват слишком. — сказала Аделаида, когда вышел князь. — Да, уж что-то слишком, — подтвердила Александра, — так что даже и смешон немножко. И та, и другая как будто не выговаривали всю свою мысль. Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся, — сказала Аглая. — Всем польстил, даже и маман. — Не остри, пожалуйста, — вскричала генеральша. Не он польстил, а я польщена. — Ты думаешь, он вывертывался? — спросила Аделаида. — Мне кажется, он не так простоват. — Ну, пошла! — рассердилась генеральша. — А, по-моему, вы еще его смешнее. Простоват, да себе на уме, в самом благородном отношении, разумеется. Совершенно как я. — Конечно, скверно, что я про портрет проговорился, — соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение. Но, может быть, я и хорошо сделал, что проговорился. У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем, еще не совсем ясная. Гаврила Ардалионович еще сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно недаром брал жалование из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали. «Эх! И зачем вам было болтать?» — вскричал он в злобной досаде. «Не знаете вы ничего!» «Идиот!» — пробормотал он про себя. «Виноват я, совершенно не думавши. Слово пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна». Ганя попросил рассказать подробнее, князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него. «Далась же вам, Настасья Филипповна!» — пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете. «Послушайте, князь!» — сказал друг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его. «У меня до вас есть огромная просьба, но я, право, не знаю...» Он смутился и не договорил. Он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим пристальным взглядом оглядел его. — Князь! — начал он опять. — Там на меня теперь, по одному совершенно странному обстоятельству и смешному, и в котором я не виноват, но, одним словом, это лишнее, там на меня, кажется, немножко сердится, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно, нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ивановной. Я на всякий случай написал несколько слов. В руках его очутилась маленькая сложенная бумажка. И вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглае Ивановне сейчас, но только одной Аглае Ивановне? Так, то есть, чтобы никто не увидал, понимаете? Это не бог знает какой секрет, тут нет ничего такого, но... «Сделайте!» «Мне это не совсем приятно», — отвечал князь. «Ах, князь, мне крайняя надобность!» — стал просить Ганя. «Она, может быть, ответит. Поверьте, что я только в крайнем, в самом крайнем случае мог обратиться. С кем же мне послать? Это очень важно! Ужасно для меня важно!» Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливой просьбой заглядывал ему в глаза. — Пожалуй, я передам. — Но только так, чтобы никто не заметил, — умолял обрадованный Ганя. — И вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а? — Я никому не покажу, — сказал князь. — Записка не запечатана, но... — проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении. — О, я не прочту. Совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета. Ганя, оставшись один, схватил себя за голову. «Одно ее слово, и я право, может быть, порву!» Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету из угла в угол. Князь шел, задумавшись. Его неприятно поразило поручение. Неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае. Но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то, скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо еще сильнее поразило его теперь, как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты.

Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне? Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали. Я ни слова про это не говорил. Передали записку. Ответ! С горячечным нетерпением перебил его Ганя. Но в самую эту минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить. Вот, князь, — сказала Аглая, положив на столик свой альбом. — Выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо и еще новое. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут. Разговаривая с князем, она как бы и не замечала, что Ганя тут же. Но пока мест князь поправлял перо, отыскивал страницу и изготовлялся, Ганя подошел к камину, где стояла Аглая, сейчас справа подле князя, и дрожащим, прерывающимся голосом проговорил ей чуть не на ухо. — Одно слово, одно только слово от вас, и я спасен. Князь быстро повернулся и посмотрел на обоих. В лице Гани было настоящее отчаяние. Казалось, он выговорил эти слова, как-то не думая, сломя голову. Аглая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давеча на князя, и, казалось, это спокойное удивление ее, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения. — Что же мне написать? — спросил князь. — А я вам сейчас продиктую, — сказала Аглая, поворачиваясь к нему. — Готовы? Пишите же. — Я в торги не вступаю. — Теперь подпишите число и месяц. — Покажите. Князь подал ей альбом. — Превосходно! Вы удивительно написали. У вас чудесный почерк. — Благодарю вас. До свидания, князь. «Постойте», — прибавила она, как бы что-то вдруг припомнив. «Пойдемте, я хочу вам подарить кое-что на память». Князь пошел за нею, но, войдя в столовую, Аглая остановилась. «Прочтите это», — сказала она, подавая ему записку Гани. Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю. «Ведь я знаю же, что вы ее не читали и не можете быть поверенным этого человека. Читайте. Я хочу, чтобы вы прочли». Записка была, очевидно, написана наскоро. «Сегодня решится моя судьба. Вы знаете, каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд. Но когда-то вы выговорили одно слово, одно только слово. И это слово озарило всю черную ночь моей жизни и стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово и спасете меня от погибели. Скажите мне только «разорви все», и я все порву сегодня же. О, что вам стоит сказать это? В этом слове я и спрашиваю только признак вашего участия и сожаления ко мне. И только, только... И ничего больше, ничего! Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я недостоин ее. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность. Я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу. Я рад буду ей. Я воскресну в ней с новыми силами. Пришлите же мне это слово сострадания. Только одного сострадания, клянусь вам. Не рассердитесь на дерзость отчаянного, на утопающего, за то, что он осмелился сделать последние усилия, чтобы спасти себя от погибели. Г. И. «Этот человек уверяет, — резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, — что слово «разорвите все» меня не скомпрометирует и не обяжет ничем. И сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию этой самой запиской. Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если б он разорвал все, но сам, один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменила мои чувства к нему и, может быть, стала бы его другом. Он это знает, наверное, но у него душа грязная. Он знает и не решается. Он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтобы я ему взамен 100 000 на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его, но он дерзок и бесстыден. У него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды. Я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать, ловит и теперь. Но довольно. Возьмите и отдайте ему записку назад. Сейчас же, как выйдете из нашего дома, разумеется, не раньше. А что сказать ему в ответ? Ничего, разумеется. Это самый лучший ответ. Да вы, стало быть, хотите жить в его доме? Мне давеча сам Иван Федорович отрекомендовал, — сказал князь. — Так берегитесь его. Я вас предупреждаю. Он теперь вам не простит, что вы ему возвратите назад записку. Аглая слегка пожала руку князю и вышла. Лицо ее было серьезно и нахмурено. Она даже не улыбнулась, когда кивнула князю головой на прощание. — Я сейчас, только мой узелок возьму, — сказал князь Гане, — и мы выйдем. Ганя топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства. Наконец оба вышли на улицу, князь своим узелком в руках. — Ответ! Ответ! — накинулся на него Ганя. — Что она вам сказала? Вы передали письмо? Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел. «Как? Моя записка!» — скричал он. «Он и не передавал ее! О, я должен был догадаться! О, проклят! Понятно, что она ничего не поняла давеча! Да как же! Как же! Как же вы не передали! О, проклятый! Извините меня! Напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку, в ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Аглая Ивановна сейчас передала мне ее обратно. — Когда? Когда? — Только что я кончил писать в альбом, и когда она пригласила меня с собой. Вы слышали? Мы вошли в столовую, она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно. — Прочесть! — закричал Ганя чуть не во все горло. — Прочесть? Вы читали? И он снова стал в оцепенении среди тротуара, но до того изумленный, что даже разинул рот. — Да, читал сейчас. — И она сама, сама вам дала прочесть! Сама! — Сама? И поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения. Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул. — Быть не может! Она не могла вам велеть прочесть! — Вы лжете! Вы сами прочли! — Я говорю правду, — отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном. — И поверьте, мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление. «Но несчастный! По крайней мере, она вам сказала же что-нибудь при этом! Что-нибудь ответила же!» «Да, конечно!» «Да говорите же, говорите! Вот черт!» И Ганя два раза топнул правую ногой, обутую в калошу, о тротуар. «Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите, что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее надежду

которого он так третирует. Что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. Но вдруг произошло нечто неожиданное. — Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионыч, — сказал вдруг князь, — что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот, но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хоть вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже раза два меня выбронили. Мне это очень не хочется, особенно так вдруг, как вы с первого раза. И так как мы теперь стоим на перекрестке, то не лучше ли нам разойтись? Вы пойдете направо к себе, а я налево. У меня есть 25 рублей, и я, наверное, найду какой-нибудь отель Гарни. Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда. «Извините, князь!» — горячо вскричал он, вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость. «Ради бога, извините! Вы видите, в какой я беде! Вы еще почти ничего не знаете. Но если бы вы знали все, то, наверное, бы хоть немного извинили меня. Хотя, разумеется, я неизвиним». «О, мне и не нужно таких больших извинений», — поспешил ответить князь. «Я ведь понимаю, что вам очень неприятно, и потому-то вы и бронитесь. Ну, пойдемте к вам. Я с удовольствием». «Нет, его теперь так отпустить невозможно», — думал про себя Ганя, злобно посматривая дорогой на князя. «Этот плут выпытал из меня все, а потом вдруг снял маску. Это что-то значит. А вот мы увидим. Все разрешится. Все-все. Сегодня же». Они уже стояли у самого дома.